Глава 16. Китайцы. Авианосец «Ляонин» в сопровождении отряда кораблей военно-морского флота Китайской Народной Республики в составе эскадренного миноносца «Шихуанди», фрегата «Дзянкай» и спасательного корабля «Синьхуа» подошел к месту затопления яхты «Шанглиже» в Восточно-Сибирском море через 3 дня после трагедии. Координаты затонувшей яхты были вычислены приблизительно, поэтому с борта «Ляонина» в воду была спущена гидроакустическая антенна, а затем батискаф, и судно принялось искать яхту на дне моря на глубине в 1 км 100 м. Вскоре к спущенному батискафу присоединилась вторая китайская субмарина «Синься», и поиски утонувшей яхты завершились успехом. Она была найдена на подводном взгорье на глубине 800 метров. Первые снимки яхты, переданные подводниками с батискафа, потрясли моряков. «Шанглиже» являлся одним из самых больших в мире круизных лайнеров длиной более 300 метров и шириной 47, имевший осадку 9 метров. У него было 9 палуб. На верхней располагалась уменьшенная копия пекинского дендропарка с 5000 растений. И массу он имел приличную, но благодаря улучшенной гидродинамике корпуса и ряду технических нововведений топливная эффективность двигателей «Шанглиже» была чрезвычайно высокой, что позволяло ему без захода в порты для заправки путешествовать вокруг Евразии. Владелец яхты Хо Жиньбао слыл человеком продвинутым, поэтому его корабль был снабжен всеми современными системами связи и обслуживания. К примеру, все бары яхты обслуживали не живые люди, а роботы. Кроме того, на борту корабля был установлен зенитно-ракетный комплекс С-300К российского производства, а при необходимости хозяин и его свита могли воспользоваться вертолетом К-126, опять же российского изготовления. Чтобы потопить такой корабль, требовалось по меньшей мере с 10 торпед. Однако яхта выглядела абсолютно неповрежденной и лишь слегка накренилась на неровностях дна, утонув в иле почти по первую палубу. Ее корпус не имел с виду никаких трещин и пробоин, и тонула она, очевидно, так быстро, что матросы и пассажиры не успели воспользоваться спасательными катерами, лодками, плотиками и жилетами. Все катера, в том числе кормовой, предназначенный для эвакуации владельца судна, остались стоять закрепленными на местах. Не видно было и людей. Те, кто в момент гибели корабля находился на палубах, утонули, и тела их были, скорее всего, унесены придонными течениями. Водолазных костюмов, способных защитить подводников на таких глубинах, у спасателей не имелось, поэтому к верхней палубе яхты с борта «Синьхуа» был спущен куполовидный кессон, и через несколько часов подготовки водолазы смогли проникнуть в пост управления судном, выдув из него воздухом под давлением воду, и обнаружили тела капитана Джао Сю и моряков, также не успевших спастись. Тело владельца яхты, равно как и остальных пассажиров, отыскать не удалось. Воды из каюты коридоров судна вытеснить спасатели не смогли. Но и причин трагедии установить эксперты тоже не сумели. В вахтенном журнале обнаружилось лишь одно слово — «тонем». Больше ничего помощник капитана написать не успел. «Найдите следы атаки», — приказал Цюй Синь, капитан авианосца «Ляонин», спасателям. «Делайте, что хотите. Мне нужны доказательства того, что здесь поработали наши враги». Спасатели снова засуетились, прикидывая, как спуститься в недра затонувшего гиганта и разобраться в причинах трагедии. Через час с авианосцем лично связался командующий военно-космической разведкой Китайской Народной Армии Юэй Хаку и сообщил, что по данным спутниковых и морских систем наблюдения, в момент гибели яхты неподалеку находился отряд американских кораблей в составе 3 эсминцев и научно-исследовательского корабля «Альянс». Почему они не поспешили к яхте на призыв СОС и не сообщили о случившемся, было неизвестно. «Значит, именно они и утопили «Шанглиже», — уверенно заявил Цюй Синь. «Мы тоже так считаем», — сказал Юэй Хаку скрипучим голосом. «Разбейтесь в лепешку, капитан, но найдите доказательства нападения американцев на яхту». «На воде следов не видно», — скептически заметил Цюй Синь. «Значит, эти следы должны быть на дне моря. Я свяжусь с командующим флотом. Он сам свяжется с вами. Работайте, капитан, и будете вознаграждены». Подумав, капитан Леонина все же связался с командующим Северным флотом Китая маршалом Линь Айпином, доложил обстановку и получил приказ дождаться подхода кораблей второй флотилии, эсминцев, фрегатов и корветов, чтобы образовать внушительный ударный кулак ВМФ Китая в данном районе океана. На вопрос, зачем нужен весь отряд, Линь Айпин ответил: «Американцы и русские начали маневры в океане. Одни под видом учений, другие под видом шельфовой разведки. Но в главном штабе флота подозревают, что и те, и другие стремятся вытеснить флоты противника ради захвата подводных сокровищ Арктики, возможные провокации и конфликты, а мы являемся союзниками русских». «Понял вас, Сэньшань», — сказал Цюйсинь. «Будем стараться». «Ищите подводные лодки американцев. Это ваш главный противник в данный момент. Эксперты утверждают, что без их вмешательства Шенглиже потопить было невозможно». «Корабль не поврежден. Значит, янки нашли способ топить корабли такого класса без видимых эффектов». «Слушаюсь, товарищ маршал». Работы по изучению дна в районе катастрофы и самой яхты продолжились с надлежащим усердием. Вскоре на авианосец были доставлены две мини-субмарины финского производства и робот-беспилотник «Тяй», способный проникать в трюмы и помещения утонувшего лайнера. «Тяй» обыскал все судно и обнаружил тела полутора сотен людей, в основном стюардов и матросов, обслуживающих пассажиров яхты, в том числе и тело владельца «Шенглиже», не успевшего выбраться даже из своей роскошной каюты. И все же причин трагедии установить так и не удалось. По всем признакам, гигантский лайнер вдруг ни с того ни с сего пошел ко дну, буквально провалился в странную черную водяную дыру и затонул за считанные секунды, что для всех специалистов казалось мистикой, а не реальностью. Но именно на этом варианте развития событий настаивали военные эксперты и ученые. Единственной зацепкой к объяснению трагедии стали результаты замеров морской воды. В радиусе полусотни метров от центра яхты она не содержала никаких солей и была насыщена азотом, хотя причин для подобных аномалий исследователи не увидели. Пятно бессолевой, практически дистиллированной воды постепенно затягивалось. Морская вода вбирала в себя объем пресного очага, воды перемешивались, аномалия постепенно исчезала. Руководитель научной группы на борту спасательного судна доложил о результатах анализа капитану авианосца. Цюйсинь, в свою очередь, передал информацию в Циндао, на базу флота, еще не зная, что последует за открытием моряков. Результат стал известен через 2 часа. Цюйсиню сообщили, что примерно такой же случай произошел с русским исследовательским судном «Янтарь» в Северном Ледовитом океане над котловиной Нансена. Однако, благодаря действиям экипажа эсминца «Беспощадный», сопровождавшего судно, катастрофы удалось избежать. «Янтарь» остался на плаву. И все же симптомы происшедшего были так похожи, что эксперты в Циндао пришли к единому мнению. Оба корабля были атакованы. Не оставалось сомнений в том, кто именно нанес удар. Американские подлодки, снабженные каким-то уникальным оружием. Других объяснений просто не существовало. «Ищите субмарины», — снова напомнил капитану Леонина, командующий Северным флотом. «Обнаружите огонь на поражение, всю технику контроля в воздух». «Слушаюсь, товарищ маршал», — привычно откозырял Цюйсинь, невозмутимый, как комодский дракон. «Мы подняли 2 самолета для поиска подлодок. Они будут барражировать вокруг вас до тех пор, пока не подойдет флотилия». «Понял вас. Держите постоянную связь с русскими». Голос командующего флотом улетел в небо. Цюйсинь посмотрел на помощника. «Боевая тревога, Лю!